Кошки. Читает Елена Бохан. Это было очень давно, когда кошки еще не существовали на земле. Жил тогда один стрелок из лука. Он спал и видел, как попасть ему в Сеул на праздник стрелков и получить от самого императора похвальный лист и звание дешендари. Хотя он стрелял и очень хорошо, но приходил всегда в такое волнение, что делал непростительные промахи. Тогда умные люди посоветовали ему пойти к предсказателю, прежде чем отправиться в Сеул. Стрелок так и сделал. Предсказатель, получив с него 1000 лан, сказал ему: «Пусть не переходит тебе дорогу женщина. Если же перейдет, поцелуй ее». Хотел еще спросить у него охотник, но на другой вопрос у него не хватило денег, и он, ограничившись одним ответом, пошел в Сеул. Не доходя 9 ли, 3 версты, до Сеула, встретилась ему женщина поразительной и оригинальной красоты. Она была сильна, стройна, имела зеленые глаза, взгляда которых охотник не мог выдержать. Она перешла ему дорогу, и, согласно приказанию предсказателя, охотник пошел за ней, чтобы поцеловать ее. Казалось, она шла так же тихо, как и он. Однако до самого вечера он не мог догнать ее, пока она не вошла в маленькую избушку. Тогда и охотник вошел за ней. Там, в избушке, сидели отец и мать девушки. Стрелок поздоровался с ними и объяснил, зачем он пришел сюда. Если предсказатель сказал, то так должно быть. Тогда вошла девушка, и стрелок поцеловал ее. «Сегодня уже поздно, и мы предлагаем тебе ночлег», — сказал старик. «Я не прочь бы и на всю жизнь здесь остаться, так как полюбил вашу дочь и хочу на ней жениться». «Пожалуй, женись», — сказал старик. Пришла ночь, и все легли спать. Проснулся стрелок и видит, что рядом с ним спит молодая тигрица, а подальше 2 старых больших тигра. Охотник от страха закрыл глаза, а когда снова открыл их, то рядом с ним опять спала его жена, а подальше отец и мать ее. Стрелок подумал, что ему показалось все, и заснул опять. Утром, когда стрелок пошел в Сеул стрелять в цель, жена сказала ему: «Сегодня тебя, мой муж, ждет большое отличие. Ты попадешь во все цели, но этого мало. И сегодня ты прославишься из рода в род, пока живы люди. Помни, когда ты попадешь в последнюю цель, на дороге на 3 мулах покажутся 3. 2 на белых мулах в белом и с белыми опахалами, а 3 на пестром с зеленым опахалом. Как увидишь, немедленно стреляй в них». «Как? В людей?» Жена покачала головой. «Это не люди. Это дикие люди. Если ты не убьешь их, они съедят всех. Когда убьешь их, разрежь грудь того, который ехал на пестром муле. В груди ты найдешь 2 зверьков. Никогда с ними не разлучайся. Пусть они будут тебе как дети». «Если мне, то и тебе?» «Да, конечно. Прощай, мой муж возлюбленный». «Но зачем же ты так печально прощаешься со мной? Я скоро вернусь». «Я печальна, потому что 1 минута разлуки с тобой все равно, что вечность». Как говорила жена, так все и вышло. Стрелок попадал во все цели, а когда спустил стрелу в последнюю, на дороге показались 3 на мулах, 2 на белых, 3 на пестром. Стрелок натянул свой лук 3 и 3 выпустил стрелу. Каждая попала в сердце каждого из путников. «Что он делает? Он стреляет в людей?» «Идите и посмотрите, что это за люди», — сказал стрелок и пошел со всеми туда, где упали путники. Но велик был ужас всех, когда вместо путников увидали 3 тигров, 2 старых громадных, самку и самца, и 1 молодую тигрицу. Какое счастье, что он убил их! Иначе бы всем нам грозила смерть. Пока так говорили, стрелок быстро разрезал грудь молодой тигрицы и, вынув 2 маленьких хорошеньких зверьков, спрятал их у себя на груди. В тот день стрелок получил и дешандари, и место губернатора. Но напрасно он искал свою жену. Он никогда не нашел ни ее, ни родителей ее, ни избушки, и даже того места, где стояла избушка. Прошел год. Зверьки подросли немного, когда случилась вдруг война, несчастная для Кореи. Тогда император назначил стрелка-губернатора главнокомандующим. «Но я ничего не знаю в военном деле». «Но ты счастлив. Иди и победи, иначе голову долой». «Не печалься, отец», — сказали зверьки. «Ты победишь». На Амноке, на двух берегах ее, сошлись войска, неприятельское и корейское. В ночь перед сражением зверьки вышли в поля и леса и кликнули всех крыс и мышей. «Идите на ту сторону, в неприятельское войско, перегрызите у них все тетивы и все луки, съешьте их провиант и обувь». Но войско без оружия, провиант и обуви не войско, а толпа нищих. И стрелок-губернатор всех их на другой день забрал в плен. Тем и кончилась война, а губернатор сделался министром. Что до зверьков, то от них пошло потомство. Теперь зверьков этих везде можно встретить. Их называют кошками. Хотя теперешние кошки и не говорят, но помня их происхождение, и до сих пор считают их священными животными, в память их происхождения и спасения от врагов уважают и чтут их.